«Короче, босса, тебе плевать», — заключил весело улыбнувшийся Койт. «Ага», — просто кивнул я ему. «И Арвику тоже плевать». «Так и есть», — хмыкнул мандалорец. «Меня просто бесит, что мы, носящие бескоргам, тратим столько сил и нервов на мир, который от нас отказался. В масштабах галактики нас осталось безмерно мало. И вместо того, чтобы забыть или забить, и заняться восстановлением численности кланов, воспитанием молодежи, наращиванием силы, Мандо, наподобие кретинов из Дозора, занимаются всякой херней вроде терроризма и планированием революций до переворотов». Мужчина глубоко вздохнул и с жалостью оглядел снующих туда-сюда пешеходов, спидеры, следующие в нужном им направлении. В его глазах были брезгливость, грусть и тень понимания. «И ради чего?» – печально и уже без запала произнес он. «Ради этого куска безжизненной земли, ради этих людей, которые сплошь либо дар Мандо, либо их потомки. Они сами отказались от своего наследия, они сошли с пути, предали Резол Наре. Нельзя стать дар Мандо, а потом внезапно передумать, и хоп, ты снова Мандо Ади. Это как шлюха, которая решит перестать таковой быть и заявит, что она непорочная девица. Вернуть Мандалор, ну бред же, бред. Можно с таким же успехом заявить, что нужно вернуть Корусант, потому, что он, родина Таунгов. Если говорить откровенно, то потомки-то не виноваты, начал я, но был перебит Арвиком. Дело не в потомках или в вине их предков. Дело в том, что их никто не ограничивает. Каждый волен улететь с Мандалора, пройти испытания и вступить в кланы. Хах, пройти ваше испытание, это, конечно, легко, коротко рассмеялась Рамри. Было бы желание, а уроди умная ты наша, показал зубы Мандо, на что-то Грута только фыркнула, закатив глаза. Если есть желание, то варианты найти можно, но его нет. Как нет и смысла цепляться за Мандалор? На Мандалоре мы пробыли меньше недели. Делать там было практически нечего. Пара вылетов в бесплодную пустыню, просто ради любопытства, в ходе последнего я провел ритуал познания, получив общее представление о вреде нанесенному планете. Сходили в пару кантин, попробовали местную кухню. Я проиграл 1000 кредитов в собак, из-за чего Рамри целый вечер ворчала. Наш Мандо подрался с компанией местных пацифистов, слишком серьезно настроенных. Угодил из-за этого за решетку, откуда его получилось довольно просто достать. И свидетели, и записи голокамер подтвердили его непричастность к провоцированию конфликта. После отлета мы взяли курс на Ассус. Хотелось посмотреть на памятник древним разборкам ситхов и джедаев. В системе Адига нас встретила полумертвая планета, на которой присутствовала археологическая экспедиция джедаев. Я уже думал, что нас вежливо, или не очень, попросят валить оттуда, но местные одаренные оказались вполне себе гостеприимными ребятами. За центнер мяса и центнер фруктов овощей сшили, которые мы подарили обрадовавшимся грядущему разнообразию обедов джедаям, нам устроили 2 дня экскурсий в сопровождении шебутной веселой ученицы и очень любящего свое дело рыцаря. Старший из двойки, Гран Шалакзака, вываливал на нас тонны древних историй, рассказывая про назначение залов, по которым мы бродили в раскопанных руинах местной академии. Рыцарь горел работой, был красноречив, поэтому, рассказанное им было по-настоящему интересно. Так я более подробно узнал про Тайтан, с которого сюда перебрались джедаи, про равновесие, в котором пребывали предки нынешних джедаев, джедаи, про то, как оно было нарушено, что повлекло катаклизмы на том мире и первую войну между одаренными, разбившимися на несколько фракций. Его падаван, Миралу Калаатанака, в истории была не особо подкована, но обладала шилом в мягком месте и сверхлегким характером. Молодая девушка с повязкой на глазах, почти девочка, бомбардировала Рамри, Шми и Сьюти вопросами о наших путешествиях. Кейта расспрашивала про подводные города гунганов, рассказом которого заинтересовались и ее учитель, и я сам. Пробовала заболтать и нашего Мандо, но тот только надел шлем и сделал вид, что его тут нет. Меня она тоже не обошла вниманием. «А вы точно-точно не ситх, а в вашу академию можно поступить джедаем, а сколько это будет стоить? А есть ограничения по возрасту?» В общем, было занимательно, интересно, местами даже весело. Да и джедаи мне раскрылись с еще одной стороны. Про то, что одаренные занимаются не только дипломатией и маханием светопалками, я знал, но вживую увидеть представителей археологического направления и читать о них – разные вещи. Эти ребята были мне намного ближе, благодаря тому, что горели своим делом, любили его, жили им, приятные и разумные. Дальше был визит на планету Монкала, где мы побывали в подводных городах. Очень необычно, хотя чего-то конкретного рассказать о том мире не могу. Красивые подводные пейзажи, наверное, огромное разнообразие подводной флоры и фауны, холодные отношения между двумя местными видами разумных. Пожалуй, и все. Интересно, в целом, провел отпуск, думал я, спускаясь по Парелерунга, за мной шли разумные, ставшие частью экипажа и моими спутниками. Внизу нас ждал крупный транспорт, аналог лендспидера, созданный для Джабима. Единственное, что меня несколько настораживало, так это какой-то чересчур грозный взгляд Корделии, стоящий в позе руки в боки. Девушка подозрительно оглядывала моих спутников, особо уделяя внимание спутницам, и все больше хмурилась. Хм, к чему бы это? От автора. Наконец выбрался и дописал главу, а заодно и арку отпуска. Наверное, возьму небольшой отпуск от вселенной ЗВ, сосредоточусь на других работах. Когда продолжу, загадывать не буду. Канон Мандалора тут взят из сериала «Войны клонов». Знаю, что трушные Мандо за это презрительно фыркнут, и возможно подбросит пару термодетонаторов в ленту, но просто не могу пройти мимо перспективы влезть в арку сестер Крайс. Глава 34. После прибытия на Джабим наступило время забот. Началось все с приятного, со встреч друзей, знакомых, воспитанников и учеников. Потом было вручение им подарков, закупленных повсюду, от Татуина до Монкалы. Перепало джабимцам и часть подарков от Тагрутшили. Альто, например, очень понравилось копье, которое мне подарил один из охотников Тагрут. Главнокомандующий даже попозировал для Галафата на память. А вот Корделия осматривала национальную тагрутскую женскую одежду с некоторым удивлением, но все же приняла. Понять ее можно. Для климата Джабима это несколько неподходящие модели, но как сувенир, очень даже ничего. Глава службы безопасности с чего-то на меня была сердита, цедя слова сквозь зубы, но через пару дней сама и оттаяла, возобновив происходящее время от времени посиделки с Кафом в моей библиотеке. Каре от меня не отлипала с самого моего прилета, пока я не поделился с ней данными по обследованным мной в путешествии разумным. После этого девочка в припрыжку поскакала в лаборатории разбираться с новой информацией. Воистину, мне повезло нарваться на бриллиант, огранка которого может явить миру гениального химеролога. Карина предоставила краткую выжимку по текущей обстановке с обучением и получила ворох похвал. Как закончу принимать дела после отпуска, продолжим работу с учениками уже все вместе. Метнулся на наш металлолитейный завод, пока еще маленький заводик, но лиха беда начала. Провел тщательную проверку артефактного комплекса, забрал на анализ данные с модулей сбора информации о работе всего этого хозяйства. Нужно будет проверить логи за все время эксплуатации, внести, в случае необходимости, коррективы и начать расширять производство. Металлы в слитках заказчику понравились. Будем гонять транспорт с большим выхлопом. Наемники мои осели над Джабиме. Неожиданностью для меня их просьба замолвить словечко перед властимущими не была. Они особо и не скрывали желания продолжить сотрудничество. Да и ребята мне откровенно нравились. Арвик теперь официально числился инструктором в военном училище, где проходит подготовку силы Нимбуса. Пообщавшись с ним, Альто загорелся идеей добавить подразделения, у которых в снаряжении будут еще и джетпаки. Да и вообще, если в условиях нашего климата, на просторах планеты, Нимбус чрезвычайно хорош, то при штурме зданий, кораблей или просто вне привычной среды есть над чем работать. Чем и займется мандалорец, пообещавший еще и связаться со знакомыми Мандо, которые могут согласиться на работу инструкторами. Койт, как и планировал, купил землю на побережье, в 20 минутах лета от моего особняка. Шустрый Гунган уже имел проект дома моей мечты, однако и стройка должна была начаться буквально на днях. Пока будет идти строительство, он планировал слетать на Набу, провести агитацию в пользу переселения у своих знакомых и друзей. Они со стратусами довольно быстро договорились. Альто дал Кайту бумаги со своими гарантиями и перечислением прав и обязанностей граждан Джабима. Особо не вникал, что там было, но по словам Гунгана, никаких отличий от джабимцев людей нет. Наша ауродиумная Тагрута теперь официальный первый пилот Рунга и параллельно учащийся удаленно в высшей финансовой школе Муаунов. Пока на подготовительных курсах, с образованием у нее оказалось не очень, но такую страсть к деньгам нужно направить в правильное русло. Будет потом у гильдии казначей. Рамри, кстати, собиралась и в нашу академию поступать, на артефактора. Я только головой покачал. Даже не знаю, как девушка будет находить на все время. В крайнем случае, пойду навстречу и растяну обучение так, чтобы Ликаста Монтролистея не надорвалась. Сьюти стала моим секретарем, получив в помощь М3. Твилечка, кстати, казалась для стратусов настоящей жертвой колдуна. Этот момент заставил меня посмеяться. На Джабиями к рабству относились резко отрицательно, поэтому, когда статус зелененькой дошел до правящей верхушки, меня очень вежливо вызвали на ковер. Корделия была явно в ярости, хоть и сдерживалась, Альто тоже не искрил позитивом. Разговор, правда, был довольно коротким, заставившим Корделию проглотить большую часть заготовленных ругалок. «Ситх, Твилечка, которая с вами прилетела, твоя рабыня», — начал главнокомандующий, и я его сразу же перебил. «Кстати, да, Альто, ты же сможешь помочь ей быстро получить гражданство, да и все бюрократические вопросы, в ее случае, я бы хотел уладить самостоятельно». Очень глубокомысленно спросил Стратус, под аккомпанемент поднятых бровей сестры. «Паникует она», — пояснил я, делая лицо терпеливое и понимающее. «Боится, что выбросит на улицу. Девочка хорошая, схватывает быстро, массаж делает великолепный, а танцует, я даже закатил глаза, вспоминая, как двигается Сьюти. Это даже не описать, друзья, видеть надо. Я просто хочу, чтобы все документы сразу были готовы, и девочка не пугалась. Ну, в плане, вызываю, говорю сначала, что она теперь мой секретарь официально, а потом уже вываливаю на нее факт освобождения из рабства. А просто освободить?» — нахмурила брови кузина Альто. «Эх», — я вздохнул. «Корделия, давай в следующем году в отпуск полетим вместе. Для джебимца рабство – ужасная участь. Сьюти же родилась в обществе, где рабство не просто норма, а иногда повод для зависти. Она росла и воспитывалась рабыней. Ей на самом деле завидовали, потому что не все свободные твилики кушают так же хорошо, как рабы. Не все свободные получают такое же образование. Для девочки свобода – ужас, с которым ей нужно будет столкнуться в одиночку. Она образована настолько, что понимает, насколько сложно одной пробиться к деньгам, которые гарантируют даже прожиточный минимум. Ей страшно, потому что она знает, что кроме как грамоты, счета и ублажения господина, она ничего не знает и не умеет». Я почесал бороду, глядя в глаза сестры Альто, и с облегчением увидел в них не агрессию, но задумчивость. «Мне нужны разумные, которые будут помогать, а не создавать проблемы, Корделия. Вам с Альто важно, чтобы над Джабиями не было даже намека на рабство, ну кроме пойманных нами пиратов». Я позволил себе легкую улыбку, которую отзеркалил главнокомандующий. «Двойные стандарты, как они и есть. Я знаю это и уважаю. Мне не важно, будет Сьюти работать на меня в статусе рабыни или свободного гражданина. Поэтому и прошу, давайте сделаем это безболезненно для девочки». Так, в принципе, и закончилась единственная война за свободу твиликов над Джабиями. Пришлось, правда, потом составлять контракт и осторожно сообщать о новом статусе самой освобожденной. Вопреки моим опасениям, девушка не паниковала и отнеслась к этому вполне спокойно. Думаю, просто узнала меня получше, вот и не нервничала. Шми Скайуэкер с дюрасталевым спокойствием прошла все бюрократические препоны, максимально мной смягченные, и взяла руководство над первым и единственным детским домом гильдии. Скайуэкер нырнула, по-другому и не скажешь, со всем своим нерастраченным материнским потенциалом в проблемы и заботы детишек. И она, как никто другой, была на своем месте. Буквально на следующий день ко мне на стол легли требования и пожелания для улучшения содержания детей с пояснениями и объяснениями. Раз абсолютно спокойно отнесся к должности второго пилота Рунга и решил получить дополнительную профессию навигатора. Его девушка, роман с которой завязался на верфи Риндели, так и осталась в должности инженер-механика нашего крейсера, но мы с ней заключили дополнительный контракт, очень серьезный в плане неразглашения и очень прибыльный. Ришат Ранд будет мне помогать с проектом «Пустотная шкура» по части железа и начинки звездолета. Я задумал безумную спайку на грани големостроения, химерологии, некромантии и местных технологий. Пока все только в черновиках, но, если все получится. Девушка, когда ознакомилась с моими набросками, вид имела очень воодушевленный, после чего в контракт был довнесен пункт, что ее имя будет присутствовать в работе, как соавтора. Уважаю жажду славы, сам такой. Так что в случае успеха наш будущий интерфейс управления получит имя управляющий модуль «Дзихотранд» и о фамилии «Дзиха» в названии. Через день после прилета ко мне нагрянула неожиданная гостья. Устроился я, значит, на кресле в библиотеке, поставил свою огромную кружку на столик, взял датапад, развернул схему портального проекта, собираясь передохнуть, внеся парочку корректив. Тяну руку к кружке, а ее нет. Полапал столик, нащупал теплое от кружки место и удивленно огляделся. В соседнем кресле сидела Геката, с моей кружкой в изящной ручке. Богиня смотрела на меня, и взгляд ее был укоряющий, а сама она начала легонько постукивать пальчиком по надписи «Не поминать панталоны». «Ну, так я это стараюсь отучиться». Вырвалось у меня помимо воли, а сам я думал: «Ситх, козел ты горный, как можно было забыть про эту надпись, когда ты каждый день на нее пялишься? Так будет нагляднее», — проказливо улыбнулась совсем еще девочка, пододвигая мне такую же кружку, которую она, как и в прошлый раз, сдублировала от оригинала, как бы вынув из первой. Только на этой была моя морда в профиль в момент, когда в затылок прилетает толстенная книга. Было почти физически больно, а дополнял рисунок надпись сверху. Ауч, больно, да, действительно наглядно и мотивирующе. «Сиди, Ситхтхарадзиха», — вздохнув, махнула ладошкой обворожительная женщина слегка за 30. «Ну, я и сел, вернее, даже плюхнулся обратно на кресло, с которого собирался встать, чтобы преклонить колено перед богиней. Я так понимаю, род Дзиха прекратил свое существование на панцире великой черепахи», — уточнил я через несколько секунд раздумья и глоток кафа. Уже юная девушка согласно прикрыла прекрасные серебристые глаза, чуть улыбнувшись, довольно и одновременно с сочувствием. «Твой бывший дядя умудрился вызвать гнев милосердных. Результатом этого стало умерщвление всех членов рода». Но улыбка стала шире, а меня удостоили заговорщически божественным подмигиванием. Но милосердная матушка передала, что к новому роду Дзиха никаких претензий не имеет. «Более того, моя подруга внесла имя твоего рода в список тех, кому милосердие оказано не будет. И, конечно, в благодарность мне ничего не нужно», — перебила меня первая наставница, позволив себе легкий смешок. «Дома сейчас такая ситуация, что весь пантеон только ищет повод, как бы оказать тебе милость таким образом, чтобы не выглядело, как откровенное подлизывание. И резня Дзиха — удачное совпадение. Глава старых Дзиха действительно имел неосторожность вызвать неудовольствие дарящих последнюю милость. Масштабы гнева, конечно, вызывают недоумение, но ты, думаю, все уже понял». «Понял», — киваю я. «А чего не понять? Когда я только сюда попал, перспективы хоть и поражали, но осознаны в полной мере не были. Но со временем, если быть кратким, боги жаждут доступа к новой кормушке. Только вот нет у меня желания их сюда впускать. Если без благословения Гекаты чародеям будет тяжело противостоять безумию, то вот без тех же милосердных эта вселенная точно будет жить лучше. Госпоже последнего вздоха я, конечно, благодарен, но ее же никто не просил, не просил. Так что перетопчется, да и бытие неприкасаемым. С милосердных станется, в случае чего, устроить всему моему окружению последний вздох. Слуги, не род, друзья, не род. И будешь ты жить и смотреть, как все, с кем ты хоть немного сблизишься, умирают. Да и род прервется, потому что ни один кандидат в жены или мужья не доживет до свадьбы. Не-не-не, к Даздрогадулу. Мне хватит и того, что уже есть в этой галактике. Джедаев, которые, уверен, будут присматривать за мной. Ситхов, которые где-то вошкаются и тоже заинтересуются новыми операторами великой силы. Политики, в которой я и так уже завяз, хотя желания трогать это дерьмо не было абсолютно. И я больше чем уверен, что в этой вселенной найдется огромное количество всяких разных, кого чародеи заинтересуют. «Верное решение», — кивнула богиня, следившая за моей мордой лица. «Пока, по крайней мере». Геката весело улыбнулась, вновь став похожей на молодую девчонку, и с удовольствием потянулась. Зрелище было настолько завораживающее, что я растерял все мысли, ощущая в голове звенящую пустоту. Богиня, бросив на меня взгляд, только насмешливо фыркнула. «Кстати, хочу выразить тебе благодарность, Ситхтхарадзиха. Твой план со студентами стал невероятно успешен. Добавить на экзамене ясности мыслей, простимулировать память, распалить красноречие. И счастливые юноши и девушки щедро благодарят Гекату, делясь со мной своей верой. В мою честь уже даже тосты произносит». Обворожительная пожилая дама жеманно хихикнула, прикрыв рот ладошкой. «Это все скромные ручейки, конечно, но их уже тысячи и тысячи. Благодаря твоим усилиям я уже могу свободно находиться в своих библиотеках этого мира, и даже выхожу в плюс. Да и дома я стала значительно сильнее, никогда не гналась за силой, дитя, но это могущество просто поражает. Изящные пальчики с силой обхватили подлокотники кресла, заставив их жалобно хрустнуть. Прекрасное лицо, буквально за секунду, потеряло безмятежность, обретя хищные, опасные черты. Очаровательная улыбка стала зловещим оскалом. Серебристые глаза блеснули расплавленным золотом радужки. А я, кажется, я понял смысл выражения «отложил кирпич». Волосы от ужаса встали дыбом, в голове промелькнул калейдоскоп мыслей, смысл которых можно описать одним емким словом «пиздец». Богиня, искуснейшая из чародеев и под безумием магии, это конец. У меня просто нет ничего, что бы могло ей противостоять. Даже если исключить божественную мощь, тысячелетия практики искусства Гекаты не оставит мне и шанса даже в магическом поединке, но я не сдам. Погодите, до моего слуха донеслось неприлично задорное хихиканье. Я перевел взгляд на хозяйку магии и снова потерял всякие мысли от удивления. Богиня, заметив мой взгляд, перестала сдерживаться и, прикрыв рот ладошкой, взорвалась хохотом. Это сейчас было божественное похрюкивание, ах-ха-ха-ха, Сиитх, видел бы ты свое лицо, ха-ха-ха-ха, ой, не могу, а-ха-ха-ха-ха, укатывалась на кресле молодая девушка, хлопая себя левой ладошкой по колену. Кажется, я поломался. Богиня, вот, демоны, аж заикаться стал. Аха-а-а, ой, уф, хи-хи-хи, ух. Геката смахнула мизинцем слезу, стряхнув ее куда-то на пол, и серьезно посмотрела на меня. Это тебе за панталоны, колдун. И вообще, женская солидарность. После этого она снова хихикнула и, подмигнув, исчезла. Так, КХМ без богохульства-то и не высказаться. Да, я почесал бороду слегка подрагивающими руками. Надо попросить себе вместо кафа успокаивающего отвара, да. Прекрасная идея, Ситх, заодно и пройдусь. Уже на выходе из библиотеки я замер, а потом болидом рванул к тому месту, куда лунная госпожа изволила стряхнуть свою слезу. Вот, я глянул на свет, сквозь небольшой кристалл. Слеза бога, да сдрогадул поймей кого-нибудь, сокровище, ай да Геката, и разыграла, и наградила. В то, что она слезу забыла, не верю ни на грамм. К таким вещам боги не относятся легкомысленно. Про то, что хотел попросить отвара, я вспомнил только у себя в покоях, уложив бесценное сокровище в зачарованный ларчик. А на кухню шел в мыслях о том, как бы еще разок рассмешить Гекату. И пофигу, что у меня сердце чуть через анальный сфинктер не катапультировалось. Я химеролог, как-нибудь переживу. А вот кристаллы божественных слез, вещь в хозяйстве нужная, завхоз, обжирающийся вкусняшками у Марии, подтвердит. Глава 35. Сегодня, после обеда, над жабиями будет принят на обучение первый курс платных учащихся. В первый же день, даже первую секунду, когда в Галаните появилась возможность купить место, они все были моментально выкуплены. А через пару часов стало известно об аукционе, который будет проходить на Татуине, где будут продавать те самые выкупленные места для обучения. За прошедший год, с момента окончания отпуска одного красноглазого колдуна, говорить о джабиями начали довольно активно. Не то чтобы новости о магах гремели по галактике, но кому нужно, те знали. Знали, что там можно приобрести защитные обереги и амулеты, возможности которых иногда даже превосходят некоторые модели персональных щитов. Знали, что за нескромную сумму на дождливой планете можно значительно увеличить прочность обшивки корабля. Знали, что в ДГМ с феноменальной скоростью могут отрастить конечность, восстановить поврежденные органы и даже исправить врожденные дефекты. Администрация ДГМ извинилась, но сделать уже ничего не могла. Работники Джаббадисилиджи к Теуре честно провели сделку, но на следующий поток было обещано изменить процесс с покупки и регистрации. В силу всех этих причин на Татуин отправилось довольно много разумных с целью получить возможность выкупить места на обучение у новых, как некоторые шептались, в кои-то веки полезных одаренных. Даже прошел слушок, что там произошла небольшая перестрелка, но бойцы Каджидика Джаббы навели порядок, и теперь, на небольшой площади у здания администрации, в довольно красивом парке, под силовым куполом, собрались 5 десятков тех, кто получил свои места, 3,5 десятка, выкупленные на Татуине, десяток с Карусанта, и 5 разумных, так или иначе, работающих на Джаббу. Сам комплекс зданий Академии состоял из 5-этажного административного здания, Все этажи в нем, выше первого, отходили под общежитие. За ним располагалось крупное здание, которое в буклете значилось, как учебный корпус. С одной стороны, от него был полигон, а с другой спортивный комплекс. Будущие студиусы, как и их сопровождающие, ожидали начала некой небольшой церемонии приветствия. У самого здания стояла небольшая трибуна, на которой пока никого не было. До начала самого мероприятия оставалось около двух десятков минут. Больше всего тут было людей, но и экзоты присутствовали. Самая, наверное, многорасовая и многовидовая была компания из Миралуки, Диваранки, возвышающегося над всеми худого Муауна, парня и девушки-человека, двух разнополых и молчаливых представителей расы Сефи и никому не знакомой девушки с красными глазами и синей кожей. Стихийно сформировавшаяся компания только начала осторожно знакомиться и обмениваться приветствиями, когда их прервали. «Тихо! Вы слышите?» — подняла ладонь, прерывая беседу, синекожая. На ее спокойном, малоэмоциональном лице отразилась тень удивления. Где-то вдалеке раздался душераздирающий рев, продолжительный, на одной ноте. В нем слышались боль, ужас и безнадежность. «Кажется, это оттуда», — кивнула головой Миралука Весна, на здание учебного корпуса, по слухам, бывшей раньше какой-то фабрикой. «Это явно что-то большое и ему нехорошо. Чего-то у меня желание сюда устраиваться прерпало», — поежился молодой представитель расы Муаунов, с то ли забавной дикцией, то ли с дефектом речи. При знакомстве он назвался Пинра. «Я вообще удивлен, что Муаун решил не принимать участие в денежных делах, только не обижайся», с любопытством взглянул на высокого гуманоида черноволосый молодой мужчина-ренделиец с зелеными глазами, представившийся Тольвитом. «Это и стереотипы», как-то неспешно безразлично пожал худыми плечами представитель расы, чьи сородичи плотно ассоциировались с банками. «Не знаю, с чего все думают, что если ты Муаун, то у тебя обязательно есть личный банк». Экзот позволил своим губам разъехаться в легкую, насмешливую улыбку. «Моя семья специализируется на системах безопасности, а брат учится в высшей школе финансов, где познакомился с Тагрутой, которая в обход очереди продала нам те смые джебеймские защитные амулеты, а очередь сейчас на них на МСЦ вперед. Семья навела справки, старшие подумали, и вот я здесь. Амулеты, не обереги», уточнила невысокая, совсем молоденькая диваренка. Девушка, представившаяся как Шелла, была очень миленькой, снежной, даже на вид, белой шерсткой и большими, любопытными желтыми глазами. Правда, вела она себя как-то нервно, неуверенно. «Амлеты?» — кивнул длиннолицый. «Хотя обреги тоже найти проблема. Смотрите», — снова подала голос синекожая, указывая глазами на приближающиеся фигуры. Ко входу в административное здание быстрым шагом направлялись несколько разумных. Довольно высокий мужчина в черной робе с капюшоном, под которым пугающе горели красные глаза, о чем-то активно общался с ярко улыбающимся диваранцем. Рядом с ними семенила девочка лет 10-11, а замыкала шествие зеленокожая твилечка в скромном, но стильном костюме. «Это мой папа», — вздохнула молодая дивараночка, смущенно забегав глазками. «А в робе? Колдун, директор академии и глава джебеймской гильдии магов. Твой отец за энком ситхам Тхарадзиха». В голосе Пинра послышалось удивление, напополам с уважением. Кстати, имя он явно старался выговаривать без ошибок, так как на лице, на секунду, мелькнуло выражение сосредоточенности. «Теперь, да», — совсем печально прошептала пушистая милашка, грустно повесив нос. «Тише, давайте послушаем», — шепнул Муаун. Компания остановилась совсем рядом с ними, а разговор шел совсем не в полголоса. «Я тебе прямо говорю, Вилли от всей души предлагает дружбу», — донеслись до компании слова диваренца. «Нет ничего, чтобы Вилли не смог достать для своих друзей, смекаешь?» «Вилмар, отстань», — закатил глаза к куполу, сдерживающему дождь. «Человек в робе, все места заняты, я тебе уже все сказал. Ну не могу я пристроить твою дочь. Прилетайте в следующем году, только не забудьте зарегистрироваться через Галанит, мы изменим способ покупки, и таких проблем больше не будет». Взгляды всей компании сошлись на пушистой девчонке, которая изо всех сил начала делать вид, что ее здесь нет. «Друг, послушай», — диваронец продолжал ослепительно улыбаться, — «всего одна дополнительная разумная. Вилли возьмет на себя все расходы по ее содержанию, оплатит стоимость, по которой купили самое дорогое место у ушлого джабы, но не ему, а в ДГМ, и поможет своему другу, ситху, купить или продать все, что угодно. С территории здания Академии снова раздался рев какого-то монстра, и тот, кого назвали ситхом, резко перестал выглядеть человеком, желающим избавиться от собеседника. «Прямо все, что угодно», — уточнил он у Вилмара, смотря в сторону, откуда доносились жуткие звуки. «Абсолютно все». Рогатый в этот раз блеснул улыбкой настолько ярко, что некоторым захотелось проморгаться. «Прекрасно», — мужчина ответил Диваранцу улыбкой, от которой у последнего вытянулось лицо, а наблюдающие за разговором устроили серию нервных сглатываний. Синекожея вообще зашарила рукой по поясу. Возможно, искала бластер. «Ну, папа», — пискнула девочка, схватив Красноглазого за рукав Робы. «Не папкой, Крой. Это твоя образина жрет за десятерых, а гадит за четверых, да сдрогадул ее почеши. В общем, Грарк, ты находишь покупателя на четырех же ПВКЛЭ, а я устраиваю твою дочь на общих основаниях. Договорились?» «Конечно, друг», — снова сверкнул улыбкой, пришедший в себя Диваранец, но через секунду запнулся. «Какого-какого Аклея? Четырехжепого», — спокойно повторил Красноглазый, а собравшиеся заметили, как у стоящей за колдуном твилечки затряслись плечи и легку. Девушка старалась сдерживаться, и если лицо держать получалось, то ее тело смеялось, вопреки желанию хозяйки. «Пап, это всеядный Аклей с модифицированным обменом веществ и пищевым трактом», — аж подпрыгнула в порыве чувств девочка. «Жаль, сама эта зубастая скотина не может понять, что она теперь всеядная. Да еще и то, что ей теперь обязательно жрать полцентнера овощей и фруктов в день, потому что кто-то перестроил Аклею организм. И для меня до сих пор абсолютно непонятно, для чего этой тварюшке четыре задницы. Я маленькая и неопытная», — справедливо заметила малышка, невинно захлопав глазками. «Ой, как удобно!» — воздел руки к небу колдун, хотя в его глазах плясали смешинки. «Как папа, купи мне Аклея, так мы взрослые, матерые химерологи, а как отращиваем три дополнительных, нафиг ненужных, органа дефекации, так мы становимся маленькими и неопытными». «Их создание было оправдано», — топнула ножкой юная Карай. «Интересно, интересно, и чем же? Мне так захотелось, КХМ». «Ну это аргумент, да», — почесал бороду Красноглазый, согласно кивнув под удивленные переглядывания подслушивающей компании. «Но это не отменяет того, что зверушку приходится кормить растительной пищей насильно. Я тебе десятки раз говорил, что подобные изменения живых существ сложно и муторно. Усиливать существующие свойства – то, что нужно на твоем уровне мастерства. Я-то думал, что ты хотела сделать неостановимую, тяжелобронированную машину смерти, чьи кости будут прочнее Бискара, рефлексы превосходили бы одаренных, а сила заставляла бы ранкоров курить в углу от зависти. А ты что сделала, всеядный бывший хищник, который сдохнет без правильной диеты? Но получилось же, не сдавалась девочка. Частично, Карай, ты не завершила проект. Твой Аклей обязан жрать растения, но он этого не понимает. Но ты сам говорил, что работа с сознанием или инстинктами, это не мой уровень. Обиженно надутые губки, слезки в уголках глаз. Человек в робе посмотрел на это воплощение скорби, вздохнул и присел рядом на корточки, положив ладонь на голову малышки. «Солнышко, я говорил тебе сотни и сотни раз, нет нерешаемых задач. Подумай, если твое творение не понимает, что ему надо жрать зелень, то что можно сделать? Почему, например, ты так любишь шоколад? Потому что он...» Глазки девочки расширились, ротик приоткрылся, формируя букву «О», ладошки легли на щечки. «Потому что он вкусный. Распознавание вкуса же, интерпретация вкуса и запаха. Если форсу понравится трава на вкус, он будет ее жрать сам», — кивнул Красноглазый, взъерошив волосы девочки. «Я удивлен, что ты только с подсказкой пришла к такому очевидному решению. А почему ты рань? А потому что надо думать своей головой», — фыркнул колдун. «Гибкий разум, сильнейшее оружие колдуна, важнейший инструмент. Ты хорошо сделала основную работу, если не думать про четыре жопы существа, но недостаточно продуманное решение устроило тут настоящий цирк. Да что говорить, эти отбитые мандо на кормежку твоего зверька гоняют бойцов, как на учения. Еще и тотализатор организовали. Я уже 6 раз собирал воинов по кускам. Прости, пап», — понурился ребенок, а Красноглазый вздохнул и жутко оскалился. Кажется, это была попытка в ободряющую улыбку. «Не извиняйся, малышка, я 4 раза сорвал банк. Просто вынеси из этой ситуации урок и беги доделывать работу. Думаю, Вилмару будет намного легче продать твоего всеядного Аклея, если он будет сам жрать траву. Несмотря на его 4-жепость, Да, а на вырученные деньги мы купим тебе еще кого-нибудь, хорошо? Да. Малышка, весело подпрыгнув на месте, со всех ног побежала в сторону, откуда время от времени раздавался печальный рев. Папа купит мне ранкора, или крайб дракона, или даже сарлака. Тем временем колдун вернул свое внимание Диваренцу. В общем, мы договорились, завтра тебе доставят зверя, не переживай, он будет под седативными, в дорогу ими тоже снабдим. Продаешь зверушку, забираешь себе 10% прибыли, чтобы стимул был продать подороже, а не просто сбагрить кому попало. А твоя дочка, Шелла Грарк, подсказал еще ярче расцветающий рогатый. Красноглазый кивнул Твилечке, которая что-то отметила в своем датападе. Шелла Грарк поступает в академию на общих основаниях. Договорились, друг. Вот увидишь, Вилли все сделает в лучшем виде и с максимальной прибылью. Человек в робе кивнул и пошел в сторону трибуны. Твилечка, судя по всему секретарь, не отставала от своего начальника, а вот Диваренец оглядел разумных, приметил свою дочь и, ослепительно улыбнувшись, направился к ней. Вот видишь, принцесса, искрил позитивом рогатый, твой отец все сделал в лучшем виде, а ты не верила. Если бы ты не забыл про аукцион, ничего этого бы не произошло, надулась девушка. Собак на луне контрабандистов для тебя важнее полета на Татуин ради дочери. Это неправда, малышка. Тем более все вышло даже лучше, чем я рассчитывал. Самодовольно надулся Вилмар, приобняв дочь. Ростом, правда, она его уже прилично обогнала. Мужчины-диваренцы невысокие, в отличие от их женщин. Хаймеф, зло фыркнула Шелла. Зря фырчишь, милая. Ты поступила в академию, как я и обещал. Твой директор решил вопрос со своим Аклеем, а отец скоро поимеет хороших кредитов за уникальное животное. Не нужно так сильно подражать матери, а то отцу еще больше не хочется возвращаться на Диварен. Да и подумай, если красноглазому вдруг понадобится чего-нибудь достать или сбыть что-то эксклюзивное, к кому он обратится? К кому-то со стороны или к отцу своей ученицы? Конечно, он свяжется со своим новым другом, Вилли. А уж Вилли постарается, чтобы твой директор остался довольным. А ничего, что животное, впервые подала голос одна из Сефи, слегка замявшись, пытаясь подобрать слова. 4 ЖП, натурально ржанул контрабандист. Это просто прекрасно. Аклаи карликовые, были, дрессированные, были, кибернетически улучшенные, были, даже про одаренных я что-то слышал. Но про 4 ЗД Вилли не знает ничего. А эксклюзив всегда хорошо продавался, смекайте. Тот же Джабба, я слышал, год назад горевал над смертью своего любимца. Отвлек всех от разговора красноглазый человек, поднявшийся на трибуну. Дамы и господа, голос человека разнесся по всей площади, хотя никаких микрофонов видно не было. Только Миралука от чего-то вздрогнула и начала вертеть головой. Мое имя Сидххарадзиха, и я являюсь директором Академии и главой гильдии магов. Приветствую вас над Джабиями этим прекрасным дождливым днем. Хорошо хоть куполом накрыли, пробормотал Ренделиец. Да, купол, вещь, согласился стоящий на трибуне колдун, а все с удивлением начали переводить взгляд с Ренделиеца на директора. Это полезнейшее заклинание вы сможете освоить довольно быстро, а вариативность его использования приятно поразит. Но о нем вам расскажут на занятиях, а пока давайте я скажу пару слов о скучном, о правилах и нашем учебном заведении. Мужчина позволил себе легкую улыбку, которая вызвала тихий шепот среди собравшейся публики. Итак, до окончания обучения забудьте о любых веществах, помутняющих сознание. Алкоголь и наркотики любого формата категорически запрещены к употреблению чародеями. Разумный, который не сможет сдержать жажды превратиться в животное, будет исключен. После обучения, творите, что хотите, но я не желаю, чтобы у моих студентов внезапно начали лопаться головы, отрастать копыта или еще какая-нибудь ерунда. Остальное, как написано в брошюрах Академии, разве что хочу отметить. Эксперименты над разумными ставятся только с согласия самих разумных, письменного. Парень Сефи после этих слов чихнул. «Будь здоров», — кивнул ему колдун. Дальше была небольшая речь, скорее всего, составленная заранее. Отношение к ней было слышно по скучающему голосу директора и время от времени закатываемым глазам на самых патетичных местах. «Кажется, директор не Лю», — начал было шептать Ренделиец, но получил тычок от девушки-человека. Литтия была уроженкой Куэта и в начале разговора искрила удовольствием из-за отсутствия тут карельянцев. «Что?» — вскинулся было парень, но потом бросил взгляд на трибуну, с которой на него заинтересованно смотрел произносящий речь красноглазый колдун. Самым наблюдательным из присутствующих почудилась тень разочарования на лице директора, которая сменилась смирением и безнадежностью. Только синекожая девушка, которая так и не представилась, набирала какой-то текст в датападе, время от времени бросая взгляды то на Вилмарграка, то на печального директора академии. Последний, кстати, тоже иногда уделял внимание красноглазой. Кто-то даже потом предположил из-за специфичного цвета глаз у них обоих, что они представители родственных рас, возможно, даже прямые родственники. От автора. Внезапная прода. Хочу выразить благодарность читателю, который указал, что в работе слишком много земных имен. Также большое спасибо за комментарий с рабочим способом придумывать эти самые имена. Например, Пенра был изначально Пенопласт Ирокселона. Живите с этим. Гы-гы-гы. Аклай. Один из самых ужасных хищников Виндексы, планеты, известной буйным плодородием и чуть ли не самым разнообразным животным и растительным миром в галактике. Аклаи особо ценились в гладиаторском деле, так как поймать их было крайне трудно. Без регулярных кормлений они быстро начинали ощущать голод, а аппетита у голодного аклая хватало на несколько кровопролитных выступлений в день. Украдено из Википедии. Глава 36. Владыка Сидиус, голограмма статного мужчины с аккуратной бородкой опустилась на колено, когда установилась связь с учителем. Лорд Тиранус, кивнула фигура, полностью скрытая черным балахоном. Темная одаренная, обученная сокрытию в силе, отправлена в гильдию нашего знакомого. Все прошло успешно. По Клаю и мертвецам все данные я вам выслал только что. Хорошо. Кратко, что вы думаете об образцах? Сидиус, несмотря ни на что, был хорошего мнения о разуме Дуку, поэтому его действительно интересовала точка зрения графа. В животном чувствуются только остаточные следы силы, которая и меняла его. Мертвецы ей наполнены, с помощью нее продолжают свое существование, но не там, нет ни покоя света, ни страстей тьмы. Сила безлика, как будто не жива, только привкус правильных фигур, идеальной геометрии и ассоциаций со стройными математическими формулами. От зомби, дополнительно, несет голодом и иррациональным холодом. Но они не едят, в отличие от Аклая. При упоминании животного владыка Ситх почувствовал волну злости и неприязни от Тирануса. Животное было очень проблемное по части кормежки, поморщился граф Сирина. По словам продавшего его контрабандиста, работала над ним маленькая девочка, дочь колдуна. Думаю, юная ведьма что-то напутала, потому что тварь предпочитала только растительную пищу. Я присутствовал на одной из кормежек. Это было утомительно. Палпатин позволил себе легкую улыбку. Он знал, что зверь в тот раз вырвался из оков и попытался расправиться с обидчиками, среди которых был и граф. Его ученику пришлось постараться, чтобы утихомирить Аклая, не убив его. Сидиус краем мысли отметил, что ситуация была в лучших традициях обучения у темных эльфов. Опасная, потенциально смертельная, неприемлющее решение простой грубой силой. Да, канцлер нашел труды Вивика, где тот рассказывал об обучении юных магов и колдунов. Некоторые книги, только в печатном варианте, можно было заказать с Джабима, что его люди и сделали, после чего он стал обладателем ноши наставника. Концепция воспитания, специфика взаимоотношений, методы влияния. Вивек ссылался на труды некоего Рунга, приводя довольно злые и резкие цитаты последнего. К сожалению, работы древнего орка можно было прочесть только лично, прибыв в библиотеку гильдии. Именно этот автор был помечен, как не подлежащий к распространению самим главой ДГМ, Ситхом Тхарадзиха, что, если говорить откровенно, еще больше распаляло любопытство. Так что Палпатин уже отправил надежного человека, чтобы тот скопировал книгу. «Нужно будет оформить ее в печатном варианте», — подумал Ситх, которому понравился этот архаичный способ хранения информации. Было что-то приятное в шелесте страницы тяжести печатного издания. Зомби, наоборот, очень спокойны, только следят за живыми и вызывают ужас, если встретиться с ними взглядом, на слабых волей действует великолепно. Все процессы в организме живого мертвеца остановлены, они даже не разлагаются. Мертвый мозг отправляет импульсы силы, сила питает мышцы. Я очень удивлен, что это заклинание не является колдовством ситхов. Учитель и ученик пообщались еще некоторое время, после чего разорвали сеанс связи. У обоих было много дел, помимо странного животного и живых трупов, собранных у одной из точек входа в гипермаршрут. Как раз возле того, который использовал трофейный молотоглав. Новый тип операторов силы интересовал их обоих. Каждый из них раздумывал, какую пользу можно извлечь из магов и как не допустить нарушения собственных планов. Снова преподаватель, надо же, не думал, что вернусь к этому спустя столько лет. И ладно обучать одного разумного или группу, но руководить целой школой. Помнится, я всегда удивлялся тяжелому характеру директора учебного заведения, в котором работал. Теперь я понимаю того мужика, не полностью. Полуэльф сидел на своей должности 200 лет, сроки несопоставимы. Самое печальное, что разумный, способный меня заменить, появится еще не скоро. Дело даже не в знаниях или личной силе, которые тоже необходимы, дело больше в авторитете, который, как я с удивлением узнал, у меня основан не только на колдовском мастерстве, старые привычки, опытный маг черепахи, уже морда с весом в обществе. Поэтому уважительное общение студентов я принимал, как должное, пока не подслушал один из разговоров новичков, обсуждающих великолепного меня. Все, кстати, выходило довольно логично. Директор, друг правителя планеты и руководителя СБ, вхож в храм джедаев, запросто, по слухам, общается с членами их совета, ходит в оперу с верховным канцлером, а по вечерам последний заскакивает к нему в гости без охраны. Правда, был и откровенный бред, о котором и вспоминаю, по большей части, со смехом. Вроде того, что я на самом деле, древний ситх, решивший то ли замириться с джедаями, то ли водящий их и канцлера за нос, то ли вообще поработивший руководство ордена и республики, чтобы те не мешали мне растить армию одаренных. Даже вполне себе аргументы приводили. Джебимцев в академии учатся столько же, сколько и платных учеников, и те не особо идут на контакт с приезжими. На планете уже 20 мандо, которые без устали дрючат что спецназ Нимбуса, что силы СПО и абордажников мини-флота. Вовсю строится анклав гунганов, которые по большей части – ветераны всех известных войн на Набу со своими семьями. А ребята, я вам скажу, там по-настоящему суровые и брутальные, разукрашены шрамами, говорят исключительно матом и национальным солдатским жаргоном. Больше всего на свете любят своих родных, копья, бум-бумы и материть этого кретина Бинкса. В общем, любители конспирологии или просто поржать, пришли к выводу, что будет готовиться и подводный военный контингент. Откуда взялась вся эта информация? Так, слухи и сарафанное радио. Ничего из вышеперечисленного мы и не скрывали. Обучение нишевых магов-специалистов, у которых учеба настолько насыщена, что им не до пустых разговоров, успеть бы дела сделать да поспать всласть. Повышение боеспособности – тоже не секрет совсем. Такое вообще все государства время от времени практикуют. Ну а гунганы переехали сюда на постоянное место жительства. Так уж случилось, что больше всего хотели распрощаться с человеками-набуанцами те, кто воевал против их наемников, тем более Койп в своей рекламной кампании рассказывал, что лечить у нас умеют. Нормальные разумные, конечно, могли сопоставить масштабы галактики и Джабима, строя дикие теории просто из вечной студенческой страсти хорошо поржать, но были и те, кто отправлял депеши с паническими криками. Почту студентов мы не перлюстрировали и не цензурировали. Я просто не видел в этом смысла, поэтому узнал о серьезном отношении одного идиота к моему заговору против республики от магистра Ранцизиса лично. Если быть более точным, то от магистра Ранцизиса, мастера Талма, Айлы Секура и какого-то Викуя, которые все вместе вошли в мой кабинет после того, как об их прибытии сообщилось Юти. А если уж совсем уточнять, то от чрезвычайно счастливого магистра Ранцизиса, первыми словами которого были «Мастер Ситх, здравствуйте, быстрее, покажите мне свою армию 4 жопых ранкоров и крайт драконов», и шипение смех, а на заднем плане, 3 кривые улыбки от остальных. «Рад вас видеть, магистр», вежливо, но с недоумением улыбнулся я ему. «И вас, мастер Толм, падаван Секурой, мастер Сорабалк», нейтрально кивнул мне Викуэй. «Айла теперь рыцарь», мягко улыбнулся Толм, а синяка же от Виличка чуть-чуть, но задрала нос. «Поздравляю, рыцарь Секура», постарался как можно мягче улыбнуться я. «Уважаемые джедаи, кафа отвара, Сьюти все организует». Я кивнул на стоящую позади всех ассистентку и, когда разумные определились с напитками, вернулся к началу разговора. «Магистр Ранцизис, можно поподробнее про армию ранкоров и всех остальных?» В общем, когда я разобрался, в чем дело, и даже прочитал кляузу на самого себя, полученную орденом через аппарат канцлера, то даже посмеялся. Все выглядело, как полная чушь, особенно если учесть, что в Академии был десяток людей главы республики, один из которых был явным безопасником, и говорили мы с ним довольно часто. Даже намеков на какое-либо недовольство канцлера Джабимом или ДГМ я не замечал. Дело в том, мастер Ситх, что глава республики сейчас лично отбыл на переговоры в одну из периферийных систем. Ситуация там напряженная, и канцлер решил, что его присутствие вместе с нашими дипломатами поможет уладить назревающий конфликт, рассказывал магистр, накручивая бороду на коготь. Связаться с дипломатической миссией в данное время невозможно, поэтому совет принял решение совместить приятное с полезным, и отправил нас проверить полученную информацию, а заодно попросить вас исцелить одного из наших соорденцев. «Понятно», – протянул я, считывая информацию из нескольких следилок, потревоженных незарегистрированным посетителем. «Скажите, магистр, ваш соорденец случайно не беловолосая женщина, любящая скрываться от чужого внимания, использовать технику силы, позволяющую становиться невидимой, и скорее всего, больная острой формой любопытства, КХМ?» «Нет», — ответил джедай, чтобы тут же поправиться. «Вернее, это тоже джедай, но ее лечить не надо. Только, откуда вы о ней знаете? Мастер Кура сейчас должна находиться на Корусанте». Я молча создал проекцию на своем столе. Возмущение магических потоков заставило напрячься Викуя и Сикуру. Толм только приподнял бровь, а Тиспиасец чуть склонил голову на бок, блеснув любопытством в глубине глаз. «Иллюзия силы», — прокомментировал появившееся изображение Сора Балк. «Наверное, можно и так называть», — почесал я затылок, а потом начал комментировать наблюдаемую нами картину. «Это балки на потолке аудитории для занятия артефакторикой в учебном корпусе. А это папа, предположительно, вашей сестры по ордену. Кстати, на 8 из 10 папа, по моему скромному мнению». На объемной картинке действительно застыла женская фигура, что-то пристально рассматривающее внизу. Аудитория была расположена в бывшем цехе, большом помещении с высоченными потолками и продольными металлическими балками на самом верху, на одной из которых и сидела женщина. Само помещение я разделил на секции, по одной для каждого ученика, выделив для ребят побольше места, и для нужного оборудования, и на случай всяких эксцессов. Каждая секция была разделена невысокими стеночками, буквально по пояс, которые просто обозначали территорию, а защита против всякого разного работала на энергетических щитах. «Мастер Ситх, вы специально выбрали такой ракурс?» — с большой такой долей иронии спросила рыцарь Сикура. «Нет, честное слово», — приложил я ладонь к груди, — «она просто вертится. Вот, как сейчас, например». Женщина действительно развернулась. Очень быстро, я даже не заметил, как у нее в руке появилась рукоять сейбера. Довольно красивое, но очень суровое лицо пристально всматривалось как будто в наблюдающий конструкт. «Странно, он замаскирован. Чувствует направленное внимание? Ну-ка, ну-ка», — пробормотал я под слова мастера Толма. «Это действительно Анья», — снова сменяя фокус наблюдения на тылы женщины. Несколько мгновений, и джедайка снова разворачивается к месту, откуда ведется наблюдение. «Как интересно». «Нет, что можно почувствовать взгляд, я слышал, но, чтобы почувствовать внимание через наблюдающий конструкт». Повторив еще несколько раз, изменяя положение следилки и добившись одинакового результата, я полез в датапад. «Надо записать. Интересный эффект. Только вот как бы все это проверить? Настораживали ли ее чары слежения и наблюдения, когда через них не смотрели разумные? Важно ли количество наблюдателей? А может, это из-за того, что наблюдали еще и одаренные? Кто бы ты ни был, шутник», — прервал меня тихий, угрожающий голос, практически шипение, доносящийся из иллюзии, и, вернув внимание к женщине, да и вообще вспомнив, что я тут не один, я увидел довольно суровый взгляд голубых глаз дамочки. «Кто бы ты ни был, я тебя найду и тщательно расспрошу, чем тебе так интересен мой зад». После этих слов фигура сначала размылась, а потом пропала из виду. «Мастер Толм», — укоряюще посмотрел я на джедая, осуждающе покачав головой. «Что?» — неподдельно удивился джедай. «Я, ну конечно», — скорбно кивнул я. «Я делал записи в датападе. Магистр Анцизис, Тиспиасец, мастер Балк, Викуэй, а рыцарь Сикура вообще девушка. Хотя, я сделал вид, что задумался». «Никаких хотя», — поспешно открестилась от моих подлых инсинуаций Твилечка, под тихие шипки Тиспиасца. Девушка даже слегка потемнела щеками от возмущения. «Ну, значит, методом исключения, Снова перевел я взгляд на уже пришедшего в себя Талма. Джедай слегка улыбался, показывая, что оценил, как я виртуозно перевожу стрелки. Серьезный мастер Балк, кстати, тоже чуть-чуть приподнял уголки губ. «Эта женщина действительно джедай», — отсмеялся и посерьезнел Ранцизис. «Джедай-тень, которая очень ответственно относится к угрозе темной стороны. Когда мы говорили с мастером Восом, тем самым, которому требуется лечение, она тоже была в палатах исцеления. Я думаю, что, получив информацию об упомянутом нами доносе, наша соратница решила нам помочь, не ставя в известность», — вздохнул Толм. «Скажите, мастер Ситх, вы можете ее найти своими методами и связаться? Я бы и сам, но она наверняка отключила все системы связи». «Да пусть работает человек», — с недоумением уставился я на магистра, получив в ответ 4 удивленных взгляда. «Она же не буйная, на учащихся кидаться не будет, Аппа на секунду задумался. «Не должна, а системы защиты? Тайны гильдии? Ой, я вас умоляю, магистр, какие системы защиты в учебном заведении полном молодых обалдуев? Только наблюдение да сигнализация, они ж попереубиваются все. Я ведь не дебил, чтобы в академии, полной молодежи, на этажах церберов селить, к примеру. У ребятишек жажда приключений во всех местах, замучают собачку. Да и тайны. Ну посмотрит она на работу артефакторов, ничего не поймет. Вы вон, ученую степень по высшей математике имеете, много разумный со стороны поймет в ваших конспектах, кроме знакомых букв. Хотя секундочку, я отвлекся на Камлинка от почему-то опять удивленных джедаев. Ранцизис был несколько ошарашен, рассматривая меня, а остальные с недоумением смотрели на него. «Край, солнышко! Пап, я занята!» — раздался деловой голос моей воспитанницы. «Чего такое? Ух, какие мы серьезные!» — умилился я этой пигалице, под ее возмущенное ворчание. «Смотри, по комплексу джедайка ходит, в прятки играет. Ты, если заметишь ее, делай вид, что не заметила. На опыты не зови, деньги не предлагай. И чтобы без всяких она сама легла на стол. Ясно? Да-да-да, хорошо. Джедайка, не замечать, я поняла. Все, все, извини, что помешал. Ничего, пап», — смягчила голос девочка. «Пока, люблю тебя. И я тебя», — быстро буркнул я, отключая связь. Кажется, даже чутко покраснел. Ну-ну, неловко мне что-то такое вслух говорить. «Мастер Ситх», — снова обратился ко мне Аппа, — «а откуда вы про ученую степень знаете?» «Так, в общем доступе висит. У вас же, на страничке храма». Я потыкал в датапад и протянул его хвостатому. «Действительно, я как-то и не интересовался никогда». «О, тут и про учителя есть. КХМ», — кашлянул Толм. «А, да, потом почитаю», — раздвинул губы в улыбке магистр, возвращая мне датапад. «Так вы не против, что мастер Кура будет играть в прятки на территории гильдии?» «Да ради Гекаты, мы законов не нарушаем. Ну, кроме подготовки армии гунганов, верхом на 4 задых подводных ранкорах», — я позволил себе хохотнуть, под улыбки джедаев. «Наоборот, пусть все осмотрит и успокоится, это лучше, чем изводить себя подозрениями. Санны станется увериться в том, что все незаконное хорошо спрятано», — хмыкнул Викуэй, которому, кажется, понравилась легкость, с которой я махнул рукой на рыскающего джедая. Глаза, по крайней мере, стали смотреть как-то легче, что ли. Чем-то он мне напоминал Каруна Винду. «Паранойей мы не страдаем, мы ею наслаждаемся», — вздохнул я, пожав плечами. «Так что у вас там с раненым-то?» «Мой бывший ученик», — взял слово Толм, — «мастер-джедай Квинлан Вос, Кефар. На последнем задании он потерял руку, получил обширные повреждения внутренних органов. Если с внутренностями в палатах исцеления справились, то конечность». «Ясно, понятно», — сказал я, поняв, что продолжения не будет, и полез в датапад. «Кефар, Кефар, ага». Несколько минут я изучал описание расы, близкой людям, потом вспомнил, что во время отпуска сканировал несколько, как я думал, человек с татуировками на физиономиях, напоминающими кефарские. Возможно, это они и были. Ну, данные есть, да и принцип симметрии никто не отменял. В крайнем случае, можно будет просто ускорить регенерацию и заставить джедая жрать, как не в себя. Плюс капельницы питательные подключить. Ощущения, конечно, будут не очень приятные, но мастер-джедай должен с этим справиться. «Здоровых кефаров вы не привезли?» — уточнил я на всякий случай. «Нет, мастер», — ответил мне Ранцизис. «К сожалению, сейчас из находящихся в храме, только Квинлан представляет эту расу. да наняли бы наемников, или бандитов наловили, как маленькие, да с дрогодула их укуси. Ладно, проблем быть не должно. Если не сильно торопитесь, то предлагаю процедуру провести завтра с утра. Как скажете, степенно кивнул Ранцизис, а я заметил, как осветилось радостью лицо Твилечки. Да и Джон Толм, почти незаметно, издал вздох облегчения. А пока, если вы не устали, как насчет небольшой экскурсии? Если вас не затруднит, улыбнулся Тиспиасец, задорно блеснув глазами. Показывайте нам свою армию для захвата республики. Как мелко, притворно обиделся я, всей галактики. А потом моя воспитанница создаст живые 4-двигательные корабли из сарлаков, и мы начнем захват всей вселенной. Выходили мы из кабинета в хорошем настроении. Ранцизис и я посмеивались, остальные джедаи просто улыбались. Викуэй, правда, был немного озадачен, но, думаю, привыкнет. В одном из коридоров наша компания встретила одного из учащихся. Парень подчеркнуто почтительно кивнул мне и пробежал странным взглядом по джедаям. Краем глаза заметил, как Секура уделила ему чуть больше внимания, чем нужно. Смотрела девушка на студента с удивлением и настороженностью. Вообще, довольно странный разумный. Внешне стопроцентный человек, да и внутренне соответствует, но некоторые нюансы его организма указывают на химеру метаморфа, имеющую довольно дальнее родство с человеком. Мне, в принципе, плевать на видовую принадлежность, но за парнем я присматривал. Тот был тих, спокоен, но на первых, теоретических занятиях был ярко виден скепсис в глазах, как и временами проскальзывающая злая, саркастическая улыбка с примесью обиды и злости. Но, после инициации, первых аурных взаимодействий, применения простейших манипуляций неструктурированной маной, создание сверхпримитивного первого заклинания, у парня пропали все эти гримасы. Первые дни после этого он ходил какой-то заторможенный, задумчивый, а потом с огромным усердием взялся за учебу. Ко мне стал проявлять демонстративное почтение, а услышав, как Каррей называет меня папой, начал выказывать уважение и ей. Причины такого поведения разумного от меня ускользали, но, убедившись, что он не занимается ерундой, а учится, я прекратил следить за ним пристально и стал присматривать только краем глаза, как за синекожей красноглазой красоткой. Тоже странная девушка, предпочитающая молчание и уходящая от разговора о своей расе и родном мире. От автора. Эта прода посвящается правильному сыру. Ранение Квинлана Воса, сразу объясню, пока суровые знатоки канона не отбазадильтанолили меня в комментариях. Дело в том, что Ситх влез в канонное развитие событий на Релоте, изменил его. В итоге Айла не встретила Воса во время спасения наследника Секуры. События пошли по немного иному пути. Пресловутый эффект бабочки. Короче, одно из заданий совета пошло не так, как бы шло в каноне и в итоге. Ну, думаю, тут уже все понятно. Глава 37. Тан проводила краем взгляда с капелькой любопытства проходящую вдалеке группу одаренных, возглавляемую довольным директором Академии посмеивающимся Тиспиасцем. Ческа делала вид, что увлечена заметками в датападе. Да, посреди коридора. Это, как ни странно, тут в порядке вещей. Учащиеся легко перенимали некоторые привычки руководителя гильдии. В ее душе не проснулся гнев, не появилось недовольство при виде джедаев. Они были ей интересны, не вызывали симпатии, но и не более. Хотя ее покровители и учитель к одаренным, придерживающимся светлой стороны, относится сложно. Граф бы не преминул прокомментировать встречу с ними каким-нибудь едким комментарием. Тень былой силы, осколки великого прошлого, примерно так аристократ отзывается о своем бывшем ордене. И часто при этих словах, где-то глубоко, под ярко выраженным пренебрежением, сдобренным изрядной порцией презрения, очень внимательному наблюдателю удается разглядеть тень горечи и разочарования. Но для чистки джедаи были не больше, чем противником. Молодая женщина имела живой, сильный разум, хорошо умела собирать и анализировать информацию изо всех источников. Ее этому учили. И дома, на Ксилле, и здесь, в пространстве республики. То, что она узнала о светлых одаренных, ей с ними не по пути. Вся эта безумная гора ограничений, которую они взваливают на себя и тащат в течение всей жизни, не вдохновляет. Ни плодов добытой славы, ни личного имущества, ни семьи.